Глава 51. «Как зажили твои раны?» — спросили хором хикенты, когда я пришел в командную палатку. Вопрос явно был задан не из беспокойства за мою жизнь. Скорее расценивали меня как боевую единицу, необходимую для выполнения миссии. «Я готов к выполнению задания. Кроме того, у меня есть предложение, как можно его осуществить наиболее простым и безболезненным способом». «Мы слушаем!» «Если снять или ослабить мой ошейник, — решился я, — то под покровом темноты я смогу пробраться в город врага, найти и захватить князя, а после доставить его вам. Так нам не придется сражаться со всеми защитниками, а кроме того, мы сможем сохранить войска и не навредить невинным жителям города». «Среди них нет невинных. Они не подчиняются длани и обречены на обращение или смерть. Они должны погибнуть или признать нашу власть». «В таком случае можно обстрелять их город, сжечь одну из стен и потом небольшой группой захватить замок. Тогда они увидят, насколько длань сильнее, и склонятся». «Ты глуп!» Энмира чуть ли слюной не брызгала. Ее явно переполняли эмоции, в отличие от ее собственного супруга, который говорил все так же спокойно и монотонно. «Они должны заплатить за содеянное. Они не заслуживают жалости. Мы требуем не только победы, а отмщения». «Вот только мы договаривались на то, что я тебе помогаю победить, а не уничтожить и вырезать. Хочешь буйствовать? Твое полное право. Это нерационально. Но кто тебя в состоянии остановить? Но как ты собираешься уничтожить 300 солдат, пусть прочных и выносливых, хорошо укрепленный многотысячный город?» «Мы его сожжем!» Улыбнувшись, ответили хикенты. «До основания!» «Даже у великого мага огня не хватит на это сил», спокойно ответил я. «И даже вместе мы не совладаем с таким количеством домов. Эльфы не дураки. В городе полно колодцев, да и деревья живые. Сейчас осень, все вокруг мокрое от дождей, а поджечь нужно сразу и много. Я не представляю, как можно провернуть такое. Только заклятие огня может долететь так далеко. Или демоническое насекомое. Но оно не унесет столько горючего материала, чтобы поджечь дом». «Птицы!» Тут же блеснула глазами ведьма. «Десятки, сотни птиц! Они нужны мне, чтобы не использовать слишком много демонической эссенции для создания. Найди, принеси мне их!» «Да где я их, блин, искать буду? По лесам бегать с сеточкой?» При моем возмущенном возгласе супруги подались вперед, как и десяток их стражей. «Нет, рано!» «Ладно, ладно, я понял. Что-нибудь придумаю. Птиц достану». Выйдя на улицу, я с легким облегчением вздохнул. Хоть на дворе стояло отнюдь не лето, трупы уже начали порядком разлагаться, и амбре от них исходило соответствующее. Запах гнили разносился далеко за пределы лагеря, привлекая к себе диких зверей, еще не уснувших насекомых и, что в моем случае было особенно важно, птиц-падальщиков. Целые их стаи обосновались на ветвях полуголых деревьев вокруг стоянки наших войск. «Ну, хоть бегать за ними не придется», — удовлетворенно пробормотал я, глядя на черные от ворон деревья. «Но повозиться все равно предстоит немало. Сеткой много за один раз не накроешь, а вороны тоже не дуры, улетят при первой опасности. Это вам не тупые голуби, которые будут возвращаться на одно и то же место, где родились. Стоп! А ведь это вариант!» «Ну как дела?» — спросил подавленно Эйгейл, встретивший меня у самого лагеря. «Когда нас пошлют на убой?» «Скоро. Можешь считать, что уже послали, просто сказать об этом забыли». Отмахнулся я от грустного шпиона. «Знал бы он, что я сейчас на самом-то деле на его нанимателя тружусь, разом повеселел бы. Правда, перед этим придется запачкать руки, но город уже должен был эвакуироваться. Все знали, что мы здесь, и отстаивать его остались воины князя. А голова лидера мне нужна. Святогор — это, конечно, хорошо, но неплохо бы и с дланью разобраться. А то класть все яйца в одну корзину, при том, что их у меня и так всего два, не лучшая идея. Трорин, ты где? Да здесь мы! Пытаемся щит самодвижущийся сделать! Невнятно ответил дварф, заползший за механизм на колесах из деревянных кругляшей. Чего надо? Бросай все! Мне нужен твой щит, молот и паровой доспех! Да что вы все заладили? Вначале Гавр почти с такой же фразочкой приставал, требовала дать ему все пиво и блудливых девок. А теперь еще и ты. Хватит припираться. Остановил я словесный поток дварфа. Надевай доспех, прикроешь меня на переговорах. А то мне одному лезть под стрелы совершенно не хочется. Может, и мне пойти с вами? Осторожно спросила Эйгейл. Нет, ты сиди и готовь бронебойные стрелы. Много. «Вернемся через несколько часов». Трорин был медлителен и неповоротлив в своем паровом костюме, но лучшей защиты на этом свете еще не придумали. А потому я предпочел не торопить его, да и самому никуда не спешить, ведь в дороге можно было как следует продумать будущий план. У меня было две задачи, не слишком простых, но обязательных. Энмиру и Хикента нужно убить в течение 3 дней. «Больше времени у меня нет. Но не раньше, чем мы убьем новоявленного ставленника Алинеля, который к тому же отказался подчиниться Святогору. Богоугодное дело в прямом смысле. Главное тут правильно подгадать время, и чтобы остальные не подвели. Одному мне задуманное не осуществить. Это был первый раз, когда я не сам становился жертвой чужого злого умысла, а создавал заговор. Странное ощущение». «Стой! Стрелять будем!» — крикнул стражник со стены. «Кто такие? И зачем пожаловали?» «Граф Майкл Рейнхард! С предложением о сдаче к вашему князю!» — крикнул я, не обращая внимания на несколько десятков луков, направленных в нашу сторону. «Последний шанс договориться! Еще не поздно все решить миром! Присылайте посла!» «Ваше сиятельство!» Склонился передо мной вышедший спустя 5 минут эльф. «Жадлбор, и почему я не удивлен? У вас что, других переговорщиков не осталось?» «Меня не жалко», — усмехнулся посланник. «Ведь я не предусмотрел резни и едва спасся сам, да и прежних сторонников князя мало упустил. Но предупреждать об осаде пришел сам. Самоотверженность и преданность — это хорошо, я этим даже восхищаюсь, вот только не по отношению к моим врагам. Я сделал то, что было необходимо». Устало вздохнул Жадлбор. «Что вы еще хотите?» «Дань. При этом золото и серебро нас не интересует. Понимаю, это прозвучит дико, но Энмира требует, чтобы с каждого дома и двора в городе вы доставили по птице, горлиц или другой, тем, кто прилетает и живет в ваших домах и дворах. Срок вам до завтрашнего утра». «У нас по 1000 домов! Вы с ума сошли? Мы просто не успеем, даже если всех стражников с постов снимем! Да вы же стены просто голыми руками возьмете!» «Вон там!» — ткнул я себе за спину. «Ваши разведчики, которые нас ведут чуть ли не от самого лагеря. Они могут легко сказать, если вдруг наши воины выдвинутся. Так что просто доверьтесь им, ну а мы доверимся вам. Сядем вот тут в тенечек у дерева, где еще сухо, и спокойно подождем». «Я так и заржаветь могу!» — проговорил из-под многослойной брони Трорин. «Ничего, не железный дровосек, масленка не понадобится. Да и в конце концов мы здесь ненадолго. Верно ведь, твое благородие?» «Как мы их вам доставим, эти несколько сотен птиц?» — спросил обеспокоенно посол. «И как вы их всех возьмете? Это же не маленький груз. Даже если каждая по себе горлица почти ничего не весит, вместе это очень много». «Ничего страшного. Привяжите к телегам, а допрем мы до лагеря как-нибудь сами». С этими словами я постучал по ноге Трорина. Дварф, до которого дошло, зачем на самом деле его позвали, грубо выругался, но сопротивляться не стал. «И принесите мясо. Сейчас. Уж очень оно мне понравилось». Улыбнувшись, попросил я у посла. Жадлбор сокрушенно покачал головой и удалился, Однако через 5 минут нам вынесли солдатский мешок с вяленым мясом. Не пища богов, конечно, но очень недурно по меркам полевой кухни. Загасив паровой котел, мы молча сидели и смотрели на укрепления из коростеня, которые штурмом наша армия вряд ли могла бы взять. Вековые деревья, сросшиеся стволами без веток на несколько метров. Кроны, служащие отличным укрытием для стрелков. Да и о бентах забывать было нельзя. «Не понимаю», — проговорил посол, вышедший вперед повозок с птицами. «На кой черт они вам нужны? Они даже в пищу не особо пригодны, а уж ценности и вовсе не представляют». «Спасибо за заботу, но это решать ни мне, ни тебе. И раз уж на то пошло, в качестве благодарности за отличную службу, пойдем-ка со мной». «Нет!» — ошалело замотал головой посол. «Что я наделал? Нет! Нельзя отдавать им птиц! Они что-то задумали!» — закричал эльф, прыгая в сторону. Но было уже поздно. На нас обрушился град стрел, но Трорин легко закрыл меня щитом, а затем, схватив телегу, потащил за собой в сторону лагеря. Эльфийские лучники не зря славились меткостью, и живых голубей к моменту нашего возвращения осталось хорошо, если десяток. Вот только мне было совершенно наплевать, живые они или мертвые, как и Энмире. «Тащите их к чанам!» — хором сказали хикенты. «И можете отдыхать! Начнем на закате!» «Все понятно!» Ухмыльнулся я, глядя на клонящееся к горизонту солнце. «Я пойду готовить войска для атаки. Даже если мы сожжем полгорода, князь может сбежать. Так что пока у них будет самая неразбериха, нужно попытаться пробиться внутрь и уничтожить его». «Да, так будет лучше. А сейчас не отвлекайте нас. Мы будем готовить последнюю партию». Супруги удалились, все так же держась за ручки. Даже мило, если не знать, что это за чудовище. А мне осталось только вернуться вместе с Трорином к нашим палаткам. Команда уже обкатывала небольшое стенобитное орудие, совмещенное с черепахой. Очень изобретательно, но вряд ли применимо против тех укреплений, которые нас ждали. Но главное, что если все сработает как нужно, то и нужды в нем не будет. «Внимание всем! Сегодня ночью мы отправляемся на штурм из Скоростеня. В городе будет переполох. Скорее всего, князь попробует сбежать или запрется в общем доме. И это наш шанс. Пока эльфы не будут оказывать нам сопротивление на улицах, а только стоять на стенах, победа нам обеспечена. Если же вдруг случится так, что их князь вместе с дружиной поймает нас в стенах крепости, все пропало. Так что набирайте сил. Наше главное оружие — внезапность». Плотно пообедав, я демонстративно лег спать. И как бы мне не хотелось от возбуждения прыгать, готовить броню и оружие, но старательно делал вид, что отдыхаю. Чертов Эйгейл поверил в это только спустя час. Эльф бесшумно собрал все свои вещи, перерезал тросы на подвесном таране и шмыгнул в темноту, явно направляясь к столице древлян. Даже жаль, что я не ошибся на его счет. Зато теперь шанс на то, что план будет выполнен как надо, возрастал многократно.